Моим самым любимым эпизодом за все время проведения семинаров с Абрахамом был разговор с мальчиком-подростком, который слушал запись беседы Абрахама с другими детьми. Дети спрашивали, Абрахам отвечал. В конце мальчишка заявил: «Сначала я не поверил, что Эстер на самом деле может разговаривать с Абрахамом. Но пока я слушал кассету, я изменил свое мнение. Я слышал, как Абрахам отвечал на вопросы и поверил, что они действительно существуют». Видите ли, они не пытались никого оценивать или критиковать. Они никому не навязывали свое мнение. Я не верю, что кто-нибудь из взрослых может быть таким мудрым и понимающим. Для меня общение с Абрахамом было настолько впечатляющим, что я вряд ли сумею отыскать слова, способные описать мой восторг и восхищение. Я обожаю слушать благо в себе, а ведь этому я научилась именно у Абрахама. Мне нравится принимать их заботу и дружеское внимание. После общения с ними у меня остается удивительное чувство собственной значимости. Я просто счастлива видеть, что жизнь многих наших старых и новых друзей изменилась до неузнаваемости благодаря учению Абрахама. Я люблю чувствовать, как эти прекрасные и любящие нас сущности проникают в мое сознание, когда я хочу их о чем-то спросить, всегда готовая помочь, ответить на любой вопрос и объяснить то, чего я не понимаю. Кстати, спустя несколько лет после нашей встречи с Шейлой и Тео, Джерри нашел имя Тео, точнее его значение, в словаре. «Эстер», — с волнением позвал он, — «а знаешь ли ты, как переводится имя Тео? Бог». «Как же это чудесно!» Я улыбнулась и замерла на несколько мгновений, перенесшись в воспоминаниях в тот удивительный день, когда вся наша жизнь волшебным образом переменилась. Я вспомнила, как боялась тогда, что мне придется столкнуться со злом. А ведь я фактически разговаривала в тот день с Богом. Вначале, когда только мы начали устраивать встречи с Абрахамом, слушатели просили объяснить специфику наших взаимоотношений. Как произошла ваша встреча? Каким образом вы установили взаимоотношения? Почему они выбрали именно вас? Каково это – чувствовать себя носителем подобной мудрости? Таким образом, мы с Джерри были вынуждены перед каждым выступлением на радио или телевидении тратить некоторое время, отвечая на все эти и подобные им вопросы. Мы, конечно, старались полностью удовлетворить любопытство своей аудитории, но, если честно, меня подобное вступление всегда немного раздражало. Я с нетерпением ожидала той минуты, когда можно будет расслабиться и позволить сознанию Абрахама войти в меня. Мне хотелось поскорее начать главную часть процесса. В конечном итоге мы сделали бесплатную запись «Введение в учение Абрахама». И теперь все желающие могут на досуге послушать, о чем там говорится. В этом введении мы подробно описали, кто такой Абрахам, как он появился в нашей жизни и как разворачивалось общение между нами. В настоящий момент мы разместили 74-минутное введение на своем интерактивном сайте в интернете по адресу www.abraham-hicks.com. Так что теперь вы можете, не сходя с места, узнать, кто мы такие и чем занимались до встречи с Абрахамом. Мы оба бесконечно рады, что нам удалось внести свою лепту в процесс преобразования учения Абрахама в форму, доступную для понимания других людей. Для нас в их послании заключена вся мудрость Вселенной. Сегодня утром Абрахам сказал мне: «Эстер, мы знаем, какие вопросы посылает во Вселенную коллективное сознание вашей планеты. С твоей помощью мы с удовольствием даем на них ответы. Расслабься и наслаждайся созданием книги». И вот я собираюсь расслабиться и позволить Абрахаму незамедлительно приступить к написанию книги для вас. Я догадываюсь, что они объяснят вам своими словами, кто они такие. Но самое главное, я думаю, что они помогут вам понять, кто такие вы. Мне хочется верить, что ваша встреча с Абрахамом будет иметь для вас такое же огромное значение, как и для нас с Джерри. С любовью, Эстер.